Глава 11. Война или мир? Артем. Некоторое время Елена озадаченно всматривалась в мои глаза, с трудом веря услышанному. Я и сам с трудом верил в реальность происходящих событий. До встречи с ней контролировал свои эмоции, действовал не по зову сердца, а так, как говорил разум. После того, как отцу с легкостью удалось избавиться от Алисы, пришлось забить на любовную чушь и с головой погрузиться в работу, выбрав деньги между богатством и чувствами. Последние легко изображаются за определенную сумму, в чем я убедился сполна. По сути, это был мой протест на его действия, направленные против моего личного выбора. Я хотел вырваться из-под его опеки, дабы самостоятельно управлять своей жизнью. Стремился к совершенству, каждый раз задирая планку выше. Только вот, добиваясь успеха в карьере, угождая во всем отцу, не заметил, как стал его точной копией. Холодной и расчетливой. Отец всегда мне доверял, но и проверял работу, чтобы быть абсолютно уверенным в победе. Каждая успешно проведенная мной сделка приносила прибыль в семейную казну. Я, не раздумывая, согласился на брачный союз с Маргарет, руководствуясь финансовой выгодой. Стал одержим расширением бизнеса за пределами страны. Новые каналы сбыта продукции и процветание семейного дела — все, что меня волновало до момента, когда судьба приняла резкий поворот. Невзирая на финансовую зависимость от отца, я вдруг решил выбрать свободу, которой у меня давно не было. О ней я почти забыл. Ха-ха-ха-ха! Неожиданно отвлекла меня от собственных дум, нарушив тишину звеняще заливистым смехом. — С тобой не соскучишься, Артем, ей-богу! Ха-ха-ха-ха! Изменил, потому что решил разорвать помолвку? Серьезно? А как же выход на международный рынок, деньги к деньгам? Англичане даже не попьют вина торговой марки Перес. Это ж какая досада! С притворным упреком подпустила шпильку. Задело за живое. Может, оно и к лучшему. Так хотя бы я знаю, что я ей не безразличен. Мое самолюбие удовлетворено, но от этого не становится легче и спокойнее. Елена олицетворяет живой огонь на фитиле, подведенном к бочке моего пороха. Чувствую еще немного и рванет. Может, ты нашел невесту побогаче? Погорячее, досадливо рыкнул. Откусив у нее кусочек пиццы, едва не выдернул из руки хрустящее тесто с начинкой. — тебе мало той, что в коробке? — наигранно возмутилась, проследив за движением моих рук. Смакуя пищу, тянусь ладонями к ее коленкам, накрываю их и мягко оглаживаю гладкую кожу. — Твой кусочек намного вкуснее. Прожигаю пристальным взглядом обнаглевшую мордашку, дойдя ладонями до середины бедер. Отзывчивость женского тела заводит моментально. Импульс резко ударяет в голову. Пальцы сами властно впиваются в ее соблазнительные ножки. Хочется вытащить зажатый пяткой край футболки и сорвать с нее единственную вещь, чтобы не обтягивала слишком откровенно аккуратную грудь с только что распустившимися сосками и не скрывала стратегические места. «Что значит «погорячее»?» Настойчиво поинтересовалась, притворяясь наивной дурочкой. Откусив еще кусочек пиццы, на сей раз, не задумываясь, поделилась со мной своим лакомством. «То и значит...» Восторженным взглядом ласкаю ее тело, явно намекая, кого имею в виду. «Ты Оли! Вы же были близки в интимном плане, не так ли?» Внезапно ошеломила. Нутро неприятно свело, остудив подогретую страсть. Откуда такая уверенность? Пораскинув мозгами, понимаю, что без Майкла здесь не обошлось. Чертов змееныш! С превеликим удовольствием свернул бы ему шею. Говорят, бразильянки очень горячие штучки. А еще они коварные, расчетливые и неимоверно хитрые. Вы предохранялись, Артем?» Жевать я прекратил в один миг. Проглотил кусок, едва ли не подавившись, даже скривился. Не знаю, от чего больше, от того, что хлеб больно процарапал горло, вызвав слезы, или от ее глупой и неприятной болтовни. Затея вытащить из меня информацию о прошлом сексуальном опыте, откровенно говоря, раздражала. Обсуждать с Еленой эту тему я не собирался, отнюдь. Но девчонка не унималась. Будь то нарочно давила на канат из натянутых нервов. Складывается впечатление, что ей доставляет неописуемое удовольствие меня злить. Вместо того, чтобы насладиться остатком вечера и уснуть, прижавшись друг к другу. Вот что ей не имется. «Я имел в виду тебя!» Закипая от возмущения, гневно выдал. «Но раз ты предпочитаешь клеить дуру, то так и быть, можешь и дальше оставаться в этом статусе». Подрываюсь с кровати и направляюсь в гардеробную за чистой одеждой и полотенцами. Флер возбуждения окончательно развеялся. Больше не затмевает разум. Зато я точно знаю, при первой же возможности начищу рожу этому хмырю. Майклу придется воспользоваться услугами пластического хирурга. «Это я-то дура?» Тут же раздался ее нервный смешок за спиной. В следующий миг вдогонку прилетела моя подушка, а спустя пару секунд книга Брайана Трейси «Достижение максимума, стратегии и навыки, которые разбудят ваши скрытые силы, приложились к моим лопаткам». Елена. «Замри, гад!» — сиюминутно взревел во мне гнев. Пораженный Гаур резко остановился, как только книга, запущенная мной, врезалась ему в спину. Не обернулся, лишь повернул голову на бок, поймал мое отражение в зеркале. «Зол?» — сцепив зубы, ускоренно дышу носом, боясь сделать лишнее движение. «Ха! А то ты не видишь, слепая курица!» Мышцы под щеками зашевелились. «Отлично! Пусть поиграет этими штуками, сдерживая накатившую ярость. Авось пронесет, и меня не накроет взрывной волной. Природа ведь не зря создала предохранители от немедленного удара в нос. Кстати, кулаки тоже сжал. Лопатки дергаются. Вот черт!» Попа разгорелась огнем, учуяв неладное. «Да ну нафиг! Я ж вроде как бы девушка, нет?» «Пренебрегая руководством, мы достигнем успеха разве что в драке!» Процедил сквозь стиснутые зубы, поднимая книгу с пола. Оставил ее на комоде и направился в гардеробную. «Сама не знаю, за что на него злюсь. По сути, Артем не виноват в моих бедах. Он такая же жертва обстоятельств, как и я. Это все его дед, зараза, старый чокнутый маразматик. Ну и куда ж без чертовой бразильянки? Матрешка с накачанной задницей, чтоб ее. Мне б такой плацдарм для приключений, а не те два полушария с воробьиное колено, которые отшлепали без зазрения совести полтора часа назад. Бывшему боссу так вообще. Хочется на лоб залепить печать «виновен». Из-за него я стала видеть в каждом мужчине потенциального трахаря. «Может, и вправду друзья?» — осторожно нашептывает моя совесть. «Был бы ребенок Артема, ли я не смогла бы смолчать? Или смогла?» «Ой, да не скули ты! Какая уж теперь разница? А что он там делает? Больше минуты прошло». «Ха-ха! Даже не хочу предполагать!» Привстала на колени и успокаивающе погладила ладонью соднящую кожу на заднице. Чешется до сих пор, зараза. В глубине раздевалки послышалось глухое звяканье железной фурнитуры. «Черт! Там же галстуков дохерища! И ремней кожаных! И... я ж не все проверила, не успела! Что он перебирает? Вот уж действительно дура! Лучше бы ты и дальше притворялась мертвым опоссумом!» Положил ведь на свою подушку, нюхай на здоровье и спит, так нет же. Я не шутил насчет помолвки. противном случае не переспал бы с тобой, Елена. Не имею привычки поддерживать половые отношения одновременно с несколькими партнершами», — раздался сердитый голос из гардеробной. «Все, валить в окоп. И чем быстрее, тем лучше. Не то 50 оттенков злого гаура лягут на мою пятую точку дорогим тиснением кожи из какого-нибудь экзотического животного». «А как же Лия? Ты с ней спал, находясь в серьезных отношениях с Маргарет. Твои слова не соответствуют действительности». Опускаю на пол одну ногу и замираю, как вкопанная. Гаур внезапно появился передо мной буквально из ниоткуда. Я даже не успела определиться, в какую сторону бежать. В одной руке держит сменное белье и полотенце, в другой болтаются галстук с ремнем. Нервно. «Ты чего? Спятил, что ли?» «К этим аксессуарам прилагается рубашка с костюмчиком от Армани, но никак не моя задница. Не позволю». Отметив про себя, что пояс немного широковат для моих ягодиц, хоть и из гладкой кожи, забираюсь обратно на ложе. С кровати легче спрыгнуть. Главное вовремя сообразить, в какую сторону. Попасть в руки Адольфа Гауровича значит подписать обоим смертный приговор. Я буду драться до последнего вздоха. За свою адекватность не ручаюсь. Если первое перекушу артерию на его вкусной шее, так тому и быть. Раздраженно сдула растрепавшуюся прядку со лба и вскрикнула. «Я против!» «А ну-ка иди сюда, Багира!» Вкрадчивый голос разбавил мое шумное дыхание, нежно коснулся барабанных перепонок. Хочется потрясти головой и поочередно выбить из ушей ладошками эти бархатные нотки, чтоб тебя, сукин сын. «Хочу тебе кое-что доходчиво объяснить, раз и навсегда, чтобы ты больше не задавала дурацких вопросов». Неумолимо наступает кошачьей поступью. «Брось девайсы на пол!» Почти прошипела я, пятясь к изголовью кровати. «Ужин еще не окончен. Жаль разбрасываться таким кулинарным шедевром. Может, не стоит затрачивать столько усилий, а? Вряд ли Трейси предлагал в своей книге БДСМ-приемчики как мощную действенную систему для достижения прекрасных результатов в жизни. Моя попа неприкосновенная. Ау! Ты оглох? Черт!» Артем бросил постельное белье на край кровати, отчего пух с разодранной подушки взметнул вверх, закружил в воздухе. Туда же отправились ремень и шелковый галстук. «Что же ты задумал, бычок проклятый?» Смотрит на меня, как голодный волк на бедную овечку. Я даже стала сомневаться, сумею ли вовремя соскочить с матраца на пол и дать деру. Между нами метра 2-3, не больше. Один прыжок, и я в его власти. «Елена, бросай пыжиться. Давай спокойно поговорим». Гримаса боли тут же исказила его лицо. Сдержал застиснутыми зубами брань. Я перевела быстрый взгляд на ногу. Бедро под пластырем выглядело не слишком впечатляюще. Слегка припухло вокруг раны. Кожа еще больше покраснела. Этому идиоту явно нужно в больничку, а он занимается тем, что хочет отметелить мой зад, сперва связав по рукам и ногам. «И не подумаю», — замотала я головой как можно энергичнее. «Зачем тебе ремень?» «Пока он обогнет край кровати, возможно, мне удастся укрыться в ванной и защелкнуть задвижку, если такая там имеется». «Ты пытаешься сравнить две диаметрально противоположные вещи, детка, отличающиеся как небо и земля. Слишком разные, понимаешь?» Я отрицательно покачала головой. Откуда мне знать, какую главную мысль он пытается донести до своего слушателя? Чувствую, заговаривать зубы он умеет отлично. «С Лией я допустил ошибку, которую не намерен больше повторять. Если бы с Маргарет нас связывало больше, чем обычные договорные отношения, я бы не позволил себе такого пренебрежения к женщине. Мы оба согласились на брак по расчету, давая отчет всем вытекающим из нашего брачного союза. Но Лия... Хотела сказать о беременности девушки, но мой язык внезапно окаменел. Вернее, я его прикусила, не понимая, зачем. Артем, обреченно вздохнув, сходу потерял ко мне интерес. Снял с себя порванные шорты и бросил под ноги. Приблизился к тумбочке и потянулся к нижнему ящику. Достал из него какую-то белую пластиковую коробочку и присел на кровать, продолжая меня игнорировать. Я даже успела соскочить с матраца в противоположную сторону, как раз ближе к двери ванной. Черт! Это что же, игра в салочки окончена? Я только вошла в кураж. «Ты предохранялся, трахая Лию, да?» Задала прямой вопрос. Не в бровь и не в глаз, а прямо в пах. Метко ударив словом. Рассматривать вблизи его фигуру в одних боксерах и уверять себя в том, что нужно сбавить обороты и не желать этого мужчину, явное психологическое насилие. «О, Меудеус, Хелена! О, Боже! Я тебе сейчас рот пластырем заклею, и тогда о поцелуях можешь не мечтать!» Разъяренно прорычал, убедительно заставив заткнуться. Коробочка, которую не успел открыть Гаур, с грохотом опустилась на тумбочку рядом с бокалами. Хрусталь мелодично звякнул от соприкосновения, эхом чаруя слух. Но ненадолго. В эту секунду Артем ухитрился каким-то нереальным акробатическим трюком пересечь кровать, шумом заглушая мелодию стекла. Я даже пикнуть не успела, сделав всего-то два шага от него, как он вмиг настиг меня, повалив под себя на пол посреди спальни. Не удержал равновесия из-за боли в ноге. Правда, упали мы лицами вниз на мягкий ковер с опорой на руки. Чтобы не расплющить мое тело под своим весом, Артем пострадал намного больше, грохнувшись на локти. Таким образом, сохранил между нами малюсенькое пространство. Я тут же попыталась вырваться, но он сдержал порыв, слегка навалившись мне на спину. Буркнул невнятное ругательство и в очередной раз зашипел от боли. Дурак! У меня сердце сжалось в сочувствии. Но открыто проявлять к нему жалость не собиралась. Пока что. «Поцелуи — моя слабость. Ты с ней предохранялся? Просто ответь, и я отстану!» Взревела я от гнева, брыкаясь ногами. «Отпусти!» «Да! Черт тебя дери! Я что, по-твоему, идиот? Что ты еще хочешь знать? Марку презерватива?» Рычит мне в затылок, царапая его зубами. А у меня по коже дрожь расходится, словно кто-то посыпает мелкой дрожью все тело. Хочу развернуться, обнять его крепко руками и ногами, вгрызться зубами в его губы, в шею, в грудь. Целовать со всей страстью этот чувственный и одновременно напористый рот, прижавшись каждой клеточкой своего тела к его жаркой и пахучей коже. Только Лия, как иголка, вонзилась в меня и все время невыносимо колет острой ревностью, не дает спокойно выдохнуть и утихомириться. Бесит. «А что? На этот счет имеются сомнения, раз спрашиваешь? Почему я могу быть дурой, а ты не можешь быть идиотом? И почему презерватива? Ты присунул единожды?» Выспрашиваю с надеждой в голосе. «Вот нахрена мне это знать?» А горло давит какая-то огромная жаба, и мне хочется заскулить от безысходности, предчувствуя что-то нехорошее. «Ха-ха-ха-ха!» Деланный смех разразился над ухом. Следом мужчина провел языком рваную влажную дорожку по шее, покусывая кожу, зарылся острым кончиком за ушной раковиной и выдохнул с низким стоном обжигающий воздух. Нежно прикусил мочку. «Распланировала нашу совместную жизнь», — произнес вкрадчиво. «Печешься, нет ли у меня отпрысков на стороне? Ведешь себя, как настоящая самка. О здоровом потомстве беспокоишься». «Больно ты мне нужен в роли мужа. Решил, что я выйду за тебя замуж?» Не сдержала язвительного упрека. «Хрен там! Иностранец мне ни к чему. Я поддерживаю отечественного производителя. Да и время пребывания за границей у меня истекает через 13 дней. Это не такая уж и большая проблема. Все решаемо, малышка, если захочешь. Ты — моя самая огромная проблема, Артем. Большая заноза в заднице. Ну все, тебе крышка, ревнивая стерва. Я хочу купаться, деспот. Затем пойду спать в гостевую, без личной охраны, чтоб ты знал. Артем поднялся с пола, увлекая меня за собой. Сцепив в кольцо свои руки у меня под грудью, чтобы я не смогла вырваться, приподнял трепыхающееся тело и, крепко сжимая в объятиях, потащил в сторону санузла. — Пусти! Что ты делаешь? — шиплю от досады, не в силах побороть воодушевленного быкотавра. — Несу тебя в душ, а после... — чуть поразмыслив, добавил грудным голосом. — Будет вторая часть сексуального затраха. Чтобы у тебя, как у чистокровной русской, не было ко мне претензий. Между прочим, во мне течет кровь наполовину соответствующая твоей отечественной марке. Захочу и поддержишь, как миленькая. Еще чего! О сексе даже не мечтай! Я чудо-женщина! Возьмешь без моего согласия, оторву твой член под самый корень. Я занимаюсь вумбилдингом, если что. Ты... уколы внутривенно делать умеешь? Проигнорировал мои возмущения.